Глава 22. Ой, дурак! Ой, дернуло же меня! И отчего в брошенных зданиях так воняет? Фу, дурак! Духу побродить в темноте у меня хватило всего шагов на 5. После чего за ближайшим углом я прижался спиной к стене, опустился на корточки, закрыл глаза и сжался в комок. Теперь вся вата и уверенность в своих силах исчезли начисто. Остался только неизвестно откуда накативший страх. Я бы многое сейчас отдал, чтобы вернуться на 10 минут назад, в то блаженное время, когда вокруг была цивилизация и люди, когда впереди меня ждала покупка посуды и обратное прохождение рынка, но только уже с пользой, с мясом, молоком, свежим хлебом. Стоп! Вернуться! Вернуться! Вернуться! Начав размышлять, я подавил в себе какую-то часть страха и даже смог открыть глаза. У меня ведь есть запасной выход. Черт! Да я единственный человек на свете, у которого всегда есть запасной выход. Так, ориентир. У моего левого плеча от двери падает полоска света. Мои глаза немного привыкли к темноте, и теперь я вижу, где я нахожусь. Ёпть! Как-то привык я за последние дни к виду этого наклоненного исполина снаружи. А вот внутри, то, что у него было внутри, видеть в своей жизни мне еще не доводилось. Слева пол под довольно серьезным углом уходит вверх. Там его прерывает стена, которая уже чуть ли не стала потолком. Хотя нет, угол у нее пока не тот. Справа та же картина, только полы уходят вниз. Ну, на стене, в которой виден большой на 2 створки проем, можно спокойно полежать. Я не качусь туда кубарем только потому, что некто добрый в свое время сварил у входа небольшую площадку, стоящую почти под правильным углом. А, выходит, что домик-то постепенно наклоняется. Не думаю я, что создатель этой площадки задумывал ее вот так, с положительным углом. Ну да ладно, это все треп. Нужно сосредоточиться на чем-то и выйти отсюда. Так, так. Разломанный дверной косяк на противоположной площадке, стене, удачно треснул пополам. В месте разлома образовалась живописно трещина, за которую так хорошо цеплялся взгляд. Мир начал плыть. Вдруг в проходе за моей спиной что-то заскрежетало и с тяжелым стуком упало на пол. Полоска света моментально исчезла. Несколько секунд я сидел в оцепенении в полной темноте. В глазах моих еще остался образ, который мог мне помочь перебраться в другой мир. Мне даже на какое-то мгновение показалось, что я успел. Успел переместиться, и это уже звук из нового мира, и это уже в новом мире так темно. Но время шло, и ничего вокруг не менялось. Глаза мои больше ничего не видели. Тишина вокруг была полной. Я мигом вспомнил, как бывает во время переноса. Сначала картинка, и уже потом звуки, запахи, цвета. Я подождал еще немного. Ничего не поменялось. А может, зря я вот так вот решил ускользнуть? Что если нельзя прерывать сеанс перехода, и теперь я застрял в каком-нибудь пограничье. Тут над духом у меня кто-то охнул. Меня обдало жарким зловонным дыханием. Не помня себя от ужаса, я метнулся вправо и тут же потерял опору. На бесконечную долю секунды повис в воздухе, дыхание перехватило, а затем что-то больно ударило меня по ступням, и пол снова ушел из-под ног. Каким-то седьмым чувством я понял, что переворачиваюсь в воздухе через голову. И если это сальто не довернуть, то все кончится плачевно. Сгруппировавшись, я подтянул к себе ноги и рванул вперед прямо в воздухе, напрягая непонятно какие группы мышц. Выпрямить ноги в нужный момент не получилось. Я вновь ударился о пол, будучи еще в позе эмбриона. Одно колено врезалось в нос, и я, провернувшись еще на полоборота, ударился спиной о какую-то твердую преграду. «Черт!» — выругался я, хватаясь за нос. Ладонь тут же стала мокрой от крови. В глазах стояли слезы, а в мозгу пульсировали только отголоски резкой боли, которая, тем не менее, быстро стихала. «Похоже, я все еще в этом веселом домике с наклонными полами и...» Похоже, меня кинули. Не знаю как, но кинули. Боль не давала мне запаниковать. Я выставил вперед правую руку, глупо надеясь, что то существо, которое меня напугало, не сможет при такой защите подойти ко мне незаметно. Левой я отчаянно шарил по карманам, пытаясь найти тубус, химическую свечу. «Нет!» Промелькнуло в голове, я, по-моему, ее в руках держал. Идиот! Ничему жизнь меня не учит. Казалось бы, в таких условиях мотай на ус, чтобы выжить. А нахрена? Как бы испорченный цивилизацией болван, так им и остался. Действительно, нет при мне свечи. Что теперь делать? Тут меня снова охватил ужас, который заставил прижать вытянутую руку к груди и опять закрыть глаза. Хотел бы я стоять тихо, но сбитый нос, уже не болевший так, как в начале, причинял теперь массу неудобств. Из него текло, не очень сильно, но неприятно. Платка или какой-то другой тряпки у меня не было, поэтому приходилось шмыгать и стряхивать набежавшую кровь прямо с руки. Через совсем короткое время я весь перепачкался, и отчего-то именно этот факт вернул меня к действительности. Собравшись с духом, я открыл глаза. И каково же было мое удивление, когда я обнаружил, что моя полоска света на прежнем месте. Только вот наблюдал я ее уже совершенно с другого ракурса, с нижней стены, от того широкого проема, что остался от двухстворчатой двери. Тут в ногу меня что-то легонько тюкнуло. Опустив взгляд вниз, я удивился еще раз. Каким-то непостижимым образом свеча, потерянная мной при падении, прикатилась по наклону пола прямо ко мне. Что-то во всем этом было странное. По-моему, меня вообще последнее время что-то ведет. Взять сегодняшний день. Сплошные совпадения, следуя которым я залез в эту задницу. И ведь по большому счету не хочу чего-то делать. Стараюсь себя вести как здравый, адекватный человек, а в самый ответственный момент случается какая-то гадость. И эта гадость, пусть косвенно, но толкает меня делать глупости. Чего стоит только дурацкое опьянение, которое толкнуло меня в объятия этих мнимых спорщиков? Нет, спор у них какой-нибудь был, но, как мне кажется, несколько иного рода, чем мне рассказали. Что-нибудь вроде: «А давайте, пацаны, поймаем простачка, засунем его в дом и посмотрим, через сколько он из него вылезет». Теперь, наверное, сидят гады и смотрят с другой стороны на балкон, гыкают. А чтобы с другой стороны не вылез, тут меня осенило. Точно, там в проходе, наверное, дверь спрятана на какой-нибудь автоматике. Она-то и хлопнула, а я, блин, чуть в штаны не наложил, до галлюцинаций дело дошло, или у них тут такие динамики спрятаны. Мало ли, чем тут личный состав от скуки занимается. Ну ладно, ребята. Полностью успокоившись, вслух сказал я. Дайте мне только до балкона добраться. Там я вам уже отомщу. Не знаю, как точно, но придумаю. Сунув свечу в нагрудный карман, я запрокинул голову и несколько минут стоял неподвижно, ожидая, когда прекратится кровотечение.